Так вот, я не знаю ее девичьей фамилии, и нечего мне так смотреть, Мастерс. Не знаю, но выяснить ее девичью фамилию довольно просто. Да, Мастерс угрюмо кивнул. Леди Блайстон была знакома с Хэем? Повторяю, сынок, не знаю. Старший инспектор перевел взгляд на Сандерса. Кое-что, — заметил тот, — мы можем узнать прямо сейчас. В частности, проверить ее алиби. Доктор, вы утверждаете, что вчера вечером заехали за Маршей Блайстон. А затем вы оба отправились домой к миссис Синклер. По словам сэра Генри, вы прибыли на Чейниок ровно в полночь. Между тем гость в коричневых перчатках, то есть убийца, уже находился в то время в задней комнате и беседовал с Фергюсоном. Так? Гаем буркнул в знак согласия. Допустим. Надо полагать, гость уже находился у Фергюсона какое-то время, пусть даже несколько минут. Наверное, согласился Гаем, глядя поверх очков. Хорошо. Но доктор Сандерс так что приехал от сэра Денниса. Где он видел как самого сэра Денниса, так и леди Блайстон. Маловероятно, чтобы леди Блайстон, скажем, бросила сломя голову к миссис Синклер и оказалась тем гостем в коричневых перчатках, который покинул дом перед тем, как доктор Сандерс туда вошел. Значит, обоих Блайстонов можно вычеркнуть из списка подозреваемых, верно? Мягкость и дружелюбие старшего инспектора не обманули Сандерса. Его КГМ чрезвычайно расстраивало, что все так неудачно складывается. — К сожалению, нельзя, — возразил он. — К Блайстонам я заехал в самом начале 12-го, а с сэром Генри мы условились встретиться только в полночь. Мы с Маршей довольно долго катались в такси. — Значит, остается час, о котором нам ничего не известно. — Час. Старший инспектор задумался. Потом, неожиданно развеселившись, захлопнул блокнот. — Ну, доктор, нам с сэром Генри пора. Мы заскочили к вам ненадолго, узнать, как вы себя чувствуете. Кстати, сообщаю, что я направил двух своих сотрудников по следам Атропина. Кто его купил и где? — Вот что всегда выдают отравителя, знаете ли. — Пойдемте, сэр Генри. Гаем сидел без всякого выражения, уставившись на спинку кровати. — Вы идите, — Мастерс произнес он. — Скоро увидимся. Мне нужно кое-что сказать доктору. Стоя в дверях, Мастерс смотрел на сэра Генри с растущим подозрением. — Сэр Генри, признайтесь откровенно, как мужчина мужчине, вы снова что-то затеваете? — Снова пытаетесь меня одурачить? — Вот как перед Богом истинным, сынок. Нет. Тогда еще одно. Вы можете дать мне всего один хороший конструктивный совет относительно того, что мне делать? Да, понимаю, куда вы намерены меня послать в первую очередь. А дальше что? Гаем задумался. Я дам вам целых две подсказки. Первое. Относительно убийства Хэя, займитесь рутинной работой, которую вы так любите. Пошлите лучших ваших людей и выясните, чем занимались миссис Синклер, Блайстоун и Шуман весь день, вплоть до 11 часов вечера, когда они собрались на квартире Хая. Понятно, сынок? Весь день. Я хочу знать обо всех их передвижениях, о каждом их шаге. Но зачем? Зачем нам знать, чем они занимались до 11 вечера? Ах, мастер, сын мой! Печально проговорил Гаем. Если ты этого не выяснишь, у тебя не будет повода называть меня тупицей. Вторая подсказка касается вчерашнего убийства Фергюсона. Выясните, что писал Фергюсон перед самой смертью. Старший инспектор ухмыльнулся. Есть, сэр. Я уже сам думал об этом. Вы говорили, что Фергюсон достал из-под сиденья несколько листков бумаги, а потом засунул их обратно. Мы тщательно обыскали комнату. Мы обшарили все, включая и сиденье, и кресло. Насколько я помню, там действительно обнаружился лист бумаги вместе со старыми газетами, но на нем ничего не оказалось. — Знаю, — кивнул Гаем. — Я тоже ничего не нашел. — Вот и все, сынок, а теперь давай отсюда. Увидимся за ужином. Когда старший инспектор ушел, Гаем еще долго молчал. Сандра сдвинул в сторону поднос с остатками завтрака, выбрался из кровати,